От неожиданности у нее перехватило дыхание. Несмотря на все его оскорбительные слова, он все же любит ее и просто из упрямства не хочет открыто признаться в этом. Боится, что она станет смеяться над ним. Ну, вот теперь она ему покажет. Сейчас он у нее получит. «Вы предлагаете мне стать вашей женой?» Он выпустил ее руку и расхохотался так громко, что она вся съежилась в своем кресле-качалке. «Упаси Боже! Нет! Разве я не говорил вам, что не создан для брака?» «Но... так что же?» Он поднялся со ступеньки и, приложив руку к сердцу, отвесил ей шутовской поклон. «Дорогая», — сказал он мягко, — «отдавая должное вашему природному уму и потому не пытаясь предварительно соблазнить вас, я предлагаю вам стать моей любовницей». «Любовницей?» Это слово обожгло ей мозг. Оно было оскорбительно, как плевок в лицо. Но в первое мгновение она даже не успела почувствовать себя оскорбленной. Такое возмущение вызвало в ней мысль, что он считает ее непроходимой дурой. Конечно, он считает ее полной идиоткой, если вместо предложения руки и сердца, которого она ждала, предлагает ей это. Ярость, уязвленное тщеславие, разочарование привели ее ум в такое смятение, что уже не заботясь о высоких нравственных принципах, которые он попрал, она выпалила первое, что подвернулось ей на язык. «Любовницей? Что за радость получу я от этого, кроме кучи слюнявых ребятишек?» И умолкла, ужаснувшись собственным словам, прижав платок к губам. А он рассмеялся. Он смеялся прямо до упаду, вглядываясь в темноте в ее растерянное, помертвевшее лицо. «Вот почему вы мне нравитесь. Вы единственная женщина, позволяющая себе быть откровенной. Единственная женщина, умеющая подойти к вопросу по-деловому, не пускаясь в дебри туманных рассуждений о нравственности и грехе. Всякая другая сначала бы упала в обморок, а затем указала бы мне на дверь». Скарлетт вскочила с кресла, сгорая от стыда. Как это у нее вырвалось? Как могла она сказать такую вещь? Как могла она, получившая воспитание у Эллин, сидеть и слушать эти унизительные речи, да еще с таким бесстыдством отвечать на них? Она должна была бы закричать, упасть в обморок или молча, холодно встать и уйти. Ах, теперь уже поздно. «Я и укажу вам на дверь!» — выкрикнула она, уже не заботясь о том, что Мелани или Миды у себя в доме могут ее услышать. «Убирайтесь вон! Как вы смеете делать мне такие предложения? Что это я такое себе позволила? Как вы могли вообразить? Убирайтесь! Я не желаю вас больше видеть! Никогда! Все кончено на этот раз! И не вздумайте являться сюда с вашими несчастными пакетиками, с булавочками, с ленточками. Все равно я никогда вас не прощу. Я все расскажу папе, и он убьет вас!» Он поднял с пола свою шляпу, поклонился, и она увидела, как в полумраке под темной полоской усов блеснули в улыбке его зубы. Он явно не был пристыжен. Все это только забавляло его, и ее слова пробуждали в нем лишь любопытство. «Боже, как он мерзок!» Она резко повернулась и направилась в дом. Ей хотелось с треском захлопнуть за собой дверь, но дверь держалась на крюке, крюк заела в петли, и она, задыхаясь, старалась приподнять его. «Разрешите вам помочь?» — спросил Ред. Чувствуя, что пробудь она здесь еще секунду, ее хватит удар, Скарлетт бросилась вверх по лестнице и уже на площадке услышала, как Ред аккуратно притворил за ней дверь.